Тут Лиза во второй раз удивила отца. По ее словам, она уже переговорила с Марией Александровной и встретила с ее стороны понимание и полное сочувствие. Трудно представить печаль и обиду отца, вдруг открывающего, что его дитя, такое еще маленькое, несмышленое, вдруг самостоятельно и втайне принимает решение, меняющее всю жизнь ее. Добро бы вышло замуж, хотя изменение судьбы, но все как у людей. На адрес военного министра, между тем, лился поток поздравлений. Телеграммы, письма, адреса. Одни от начальствующих лиц, другие от подчиненных, третьи от близких приятелей и знакомых. Изъявляемые в поздравлениях чувства были столь сильны, что Милютин записал в дневник. «Можно подумать, что те и другие более радуются моему титулу, чем я сам, моя семья». Спустя 2 дня Лиза покидала Крым. Было решено, что она будет жить отдельно от семьи. Мария Александровна рассталась с Лизой, как должен был признать Дмитрий Алексеевич, с нежностью любящей матери. Сам император, молодые великие князья и все ливадийское общество выказали ей при прощании много сочувствия и сердечной доброты. Что же это было? Сердечный роман или увлечение эмансипацией? Второе предположение мы сразу отметаем, я бы не встретил бы сочувствия в Ливаде. Тайна первого погребена в глубоких семейных тайниках. Лиза Милютина уехала в Кострому и занялась благотворительностью, однако, отдалившись от двора, она не утеряла внимания царской четы. Спустя год Лиза отправилась в качестве сестры милосердия в Туркестан, где, по отзывам боевых офицеров, показала мужество и самообладание, спасая жизни раненых и больных солдат и офицеров под Геоктепе. А вскоре в Петербург пришла телеграмма, в которой дочка сообщала о своем решении выйти замуж за князя Сергея Владимировича Шаховского. Он был моложе ее на 8 лет, но из очень родовитой, патриархальной семьи. Дмитрий Алексеевич должен был бы привыкнуть к манерам современной молодежи, но вот такое извещение по телеграфу его обидело. С дочками оказалось трудно. Средняя Надя вдруг отказала князю Евгению Голицыну Головкину, служившему морским офицером, человеку доброму, честному и мягкому до застенчивости. Почему? Утешали Дмитрия Алексеевича жена Наталья Михайловна и младшая дочка Лёля, раньше старших сестер, вышедшая замуж за военного офицера Федора Константиновича Гершельмана. Правда, Федю послали служить в Оренбург, и с Лёлей пришлось проститься, но служба есть служба. Государь в том году предложил, чтобы Милютин всю неделю оставался в Ливадии, где его присутствие требовалось часто. А субботу и воскресенье проводил с семьей, министр нехотя покорился. Но так лишь он искренен был в своем недовольстве. Думается, при всем его стремлении к покою, Дмитрий Алексеевич втянулся в дела государственные настолько, что жил ими. Он имел достаточно опыта, чтобы убедиться в невозможности поколебать мнение или предрассудки, укоренившиеся в царской семье, а значит, и в государстве. Идти против них было безрассудством. Но уступки им позволяли Милютину проводить хотя бы часть своих планов и предположений. С государем они обсуждали последние известия из Петербурга, сообщения шеф-жандармов и донесения губернаторов. В Ливадию приглашались военные и государственные деятели, генерал Радецкий и Тотлебин, послы Шувалов и князь Слобанов, а управляющий делами Министерства иностранных дел Гирс подолгу жил рядом с царской резиденцией. С ними велись беседы, прояснялись неясные вопросы, уточнялась внешнеполитическая линия на будущее. Обсуждались беспокоящие смуты в Европейской Турции, донесение Тотлебина о резне, начинающейся с уходом русских войск с Балкан, радостная телеграмма великого князя Михаила Николаевича о занятии Батума и огорчительное известие из Лондона, который по-прежнему поощрял Порту к пассивному сопротивлению России.